Глава 12. Пока Пентуэр объезжал страну, отбирая делегатов, Рамсес XIII жил в Фивах и устраивал женитьбу своего любимца Тутмоса. Прежде всего, повелитель обоих миров, окруженный великолепной свитой, поехал на золоченой колеснице во дворец достойнейшего Антефа, намарха Фив. Знатный вельможа поспешил навстречу повелителю к самым воротам и, сняв дорогие сандалии, на коленях помог Рамсесу сойти. В ответ на такое приветствие фараон подал ему руку для поцелуя и объявил, что отныне Антеф будет его другом и имеет право входить в обуви даже в тронный зал. Когда же они очутились в огромном зале дворца Антефа, фараон в присутствии всей свиты произнес: «Я знаю, достойный Антеф, что если твои досточтимые предки живут в красивейших гробницах, то тебе их потомку нет равного среди намархов Египта. Ты же, наверное, знаешь, что при моем дворе и в войске, равно как и в моем царском сердце, первое место занимает любимец, мой начальник моей гвардии Тутмос. По мнению мудрецов, плохо поступает богач, который не вставляет самый дорогой камень в самый красивый перстень. И так как твой род, Антеф, мне дороже всех, а Тутмос всех милее, то я решил породнить вас. Это легко может состояться, если дочь твоя, прекрасная и умная Хеброн, возьмет себе в супруги Тутмоса». На это достойный Антеф ответил: «Ваше святейшество, повелитель мира живых и мертвых, как весь Египет и все, что в нем принадлежит тебе, так этот дом и все его обитатели являются твоей собственностью. И если ты желаешь, чтобы моя дочь Хеброн стала женой твоего любимца Тутмоса, то да будет так». Фараон рассказал Антефу, что Тутмос получает 20 талантов жалований в год, а кроме того у него большие поместья в разных номах. Достойный же Антеф заявил, что его единственная дочь Хеброн станет получать ежегодно по 50 талантов и может пользоваться поместьями отца в тех номах, где будет останавливаться двор фараона. А так как у Антефа нет сына, то все его огромное, свободное от долгов состояние перейдет когда-нибудь к Тутмосу вместе с должностью фиванского намарха, если будет на то соизволение фараона. По окончании переговоров вошел Тутмос и поблагодарил Антефа за то, что он отдает свою дочь ему, такому бедняку, а также за то, что ее так хорошо воспитали. Договорились, что свадебная церемония состоится через несколько дней, так как Тутмос, будучи начальником гвардии, не располагает временем и не может участвовать в слишком длительных торжествах. «Желаю тебе счастья, сын мой», — сказал, улыбаясь Антеф, — «и большого терпения, так как любимой моей дочери Хеброн уже 20 лет, она первая модница в Фивах и очень своенравна. Клянусь богами, моя власть над Фивами кончается у садовой калитки моей дочери, и я боюсь, что твое высокое звание произведет на нее небольшое впечатление». Благородный Антеф пригласил своих гостей на роскошный обед, во время которого появилась красавица Хеброн, окруженная своими подругами. В трапезной зале стояло множество столиков на 2 и 4 персоны, и один стол побольше на возвышении для фараона. Чтобы оказать честь Антефу и своему любимцу, его святейшество подошел к Хеброн и пригласил ее к своему столу. Девица Хеброн была действительно хороша собой и производила впечатление девицы искушенной, что в Египте не было редкостью. Рамсес скоро заметил, что невеста совсем не обращает внимания на будущего супруга, зато бросает красноречивые взгляды в его, фараона, сторону. Это тоже не казалось странным в Египте. Когда гости уселись за столики, когда заиграла музыка и танцовщицы стали разносить гостям вино и цветы, Рамсес обратился к ней. «Чем больше я смотрю на тебя, Хеброн, тем больше поражаюсь. Если бы сюда вошел кто-нибудь посторонний, он принял бы тебя за богиню или верховную жрицу, но никак не за счастливую невесту». «Ошибаешься, государь», — ответила она. «Сейчас я счастлива, но не потому, что я невеста». «Как это так?» — спросил фараон. «Меня не манит замужество, и я предпочла бы стать верховной жрицей Исиды, чем чьей-либо женой». «Зачем же ты выходишь замуж?» «Я это делаю ради отца, который хочет непременно иметь наследника своей славы, а главным образом потому, что ты так хочешь, государь». «Неужели тебе не нравится Тутмос?» «Я этого не говорю. Тутмос красив, он первый щеголь в Египте, хорошо поет и получает призы на игрищах, а его положение начальника гвардии вашего святейшества одно из высших в стране. И все же, если бы не просьба отца и твое повеление, государь, я не стала бы его женой, и все равно я ее не буду. Тутмос удовлетворится богатством и титулами, которые он унаследует после моего отца, а остальное найдет у танцовщиц. И он знает о своем несчастье». Хеброн улыбнулась. «Он давно знает, что если бы даже я была не дочерью Антефа, а последнего Парасхита, я все равно не согласилась бы принадлежать человеку, которого не люблю. А любить я могла бы только того, кто выше меня». «В самом деле», — удивился Рамсес, — «мне ведь 20 лет, значит, уже 6 лет меня окружают поклонники. Но я быстро узнала им цену, и сейчас предпочитаю беседы с учеными-жрецами, песням и признанием золотой молодежи. В таком случае я не смею сидеть рядом с тобой, Хеброн, потому что я даже не принадлежу к золотой молодежи и уж подавно не обладаю жреческой мудростью. «О, ты государь выше их», — вся вспыхнув, ответила Хеброн. «Ты вождь, одержавший победу. Ты порывист, как лев, зорок, как коршун. Перед тобой миллионы людей падают ниц, содрогаются государства. Разве мы не знаем, какой страх вызывает в Тире и Ниневе твое имя? Боги могли бы завидовать твоему могуществу». Рамсес смутился. «О, Хеброн, Хеброн, если бы ты знала, какую тревогу будешь ты в моем сердце!» — Поэтому, — сказала она, — я и соглашаюсь на брак с Тутмосом. Я буду ближе к тебе, и хоть изредка смогу видеть тебя, государь. Сказав это, она встала из-за столика и ушла. Ее поведение заметил Антеф и в испуге подошел к Рамсесу. — О, государь! — воскликнул он. — Не сказала ли моя дочь чего-нибудь неподобающего? Она ведь неукротима, как львица. — Успокойся, — ответил фараон. — Твоя дочь очень умна и серьезна, а ушла она, заметив, что вино твое достойнейшее слишком сильно веселит гостей. Действительно, в трапезной царил уже страшный шум, и громче всего раздавался голос Тутмоса, который, забыв о своей роли помощника хозяина, веселился вовсю. «Скажу тебе по секрету», — шепнул Антеф, — «бедняге Тутмосу придется быть очень осторожным с Хеброн». Это первое пиршество продлилось до утра. Правда, фараон сейчас же уехал, но другие остались. Сначала в креслах, потом на полу, пока в конце концов Антефу не пришлось развести их мертвецки пьяных по домам. Спустя несколько дней состоялось торжество бракосочетания. Во дворец Антефа явились верховные жрецы Херихор и Мефрес, намархи соседних номов и высшие фиванские сановники. Затем приехал Тутмос, окруженный офицерами гвардии, и, наконец, его святейшество Рамсес XIII. Его сопровождали верховный писец, начальник лучников, начальник конницы, верховный судья, главный казначей, верховный жрец Сэм и военачальники. Когда это великолепное общество собралось в зале предков благородного Антефа, появилась Хеброн в белом платье, окруженная подругами и прислужницами. Отец ее, возжегший благовоние перед Амоном, перед статуей своего отца и сидевшим на возвышении Рамсесом XIII, заявил, что освобождает Хеброн от своей опеки и дает ей приданое. При этом он преподнес ей в золотой шкатулке соответствующий акт, написанный на папирусе и засвидетельствованный судом. После короткой трапезы невеста села в роскошной носилке, несомые 8 чиновниками Нома. Впереди шли музыканты и певцы, вокруг носил их сановники, а за ними большая толпа народа. Вся эта процессия направлялась к храму Амона по красивейшим улицам Фив, среди не менее многолюдной толпы, чем на похоронах фараона. Подойдя к храму, толпа осталась за оградой, а молодые фараоны и вельможи вошли в колонный зал. Тут Херихор воскурил фимиам перед завешенной статуей Амона. Жрицы исполнили священный танец, и Тутмос прочел следующий акт, записанный на папирусе. «Я, Тутмос, начальник гвардии его святейшества Рамсеса XIII, беру тебя, Хеброн, дочь фиванского намарха Антефа, в жены. Даю тебе сейчас же 10 талантов за то, что ты согласилась стать моей женой. На твои наряды предоставляю тебе 3 таланта в год, а на домашние расходы по таланту в месяц. Из детей, которые родятся у нас, старший сын будет наследником состояния, каким я владею сейчас и какое могу приобрести в будущем. Если я разведусь с тобой и возьму другую жену, я обязуюсь выплатить тебе 40 талантов, под каковую сумму залогом будет служить мое имущество. Когда сын наш войдет в право наследства, он должен выплачивать тебе 15 талантов в год. Дети же, рожденные от другой жены, не вправе притязать на имущество первородного нашего сына». После этого выступил верховный судья, от имени Хеброн прочитал акт, в котором молодая хозяйка обещала хорошо кормить и одевать своего супруга, заботиться о его доме, семье, прислуге, хозяйстве и рабах, и поручала ему, супругу, управление имуществом, каким она владеет и должна со временем получить от отца. После прочтения актов Херихор подал Тутмосу бокал вина. Жених выпил половину, красавица Хеброн пригубила, после чего оба воскурили благовоние перед пурпурной завесой. Покинув храм Амона Фиванского, молодые и их великолепные свиты отправились через аллею сфинксов во дворец фараона. Толпы людей и солдат приветствовали их, бросая под ноги цветы. Тутмос раньше жил в покоях Рамсеса, но в день свадьбы фараон подарил ему красивый маленький дворец в глубине парка, окруженный рощей смоковниц, мирт и баобабов, где молодые супруги могли проводить счастливые дни вдали от людских глаз, как бы отрезанные от мира. В этом тихом уголке так редко показывались люди, что даже птицы не улетали от них. Когда молодожены и гости очутились в новом жилище, был совершен последний обряд. Тутмос взял за руку Хеброн и подвел ее к огню, горевшему перед статуей Исиды. Мефрес возлил на голову невесты ложку святой воды. Хеброн коснулась рукой огня, и Тутмос поделился с ней куском хлеба и надел ей на палец свой перстень в знак того, что с этих пор она становится хозяйкой имущества, слуг, стад и рабов своего мужа. В продолжении всей этой церемонии жрецы с пением свадебных гимнов носили статую божественной Исиды по всему дому. Жрицы же исполняли священные танцы. День закончился представлением и народным пиршеством, и все обратили внимание на то, что красавицу Хеброн все время сопровождал фараон, а Тутмос держался поодаль и только почивал гостей. Когда показались звезды, святой Херихор покинул пиршество, и вскоре после него незаметно удалилось и несколько высших сановников. Около полуночи в подземельях храма Амона собрались следующие высокопоставленные особы: верховные жрецы Херихор, Мефрес и Ментесуфис, верховный судья Афиф и начальники номов Апс, Горти и Эмсух. Ментесуфис осмотрел толстые колонны, запер дверь и погасил свет. В низком зале остался только один светильник, горевший перед небольшой статуей гора. Сановники расселись на трех каменных скамьях, и намарх Апса сказал: «Если бы от меня потребовали, чтобы я определил характер его святейшества, Рамсеса XIII, то, право, я не сумел бы этого сделать». «Сумасшедший», — сказал, не выдержав Мефрес. «Не знаю, сумасшедший ли», — ответил Херихор, — «но, во всяком случае, человек весьма опасный. Ассирия уже два раза напоминала нам об окончательном договоре, и сейчас, как я слышал, начинает тревожиться по поводу вооружения Египта». «Это бы еще ничего», — сказал Мефрес. «Хуже то, что этот безбожник действительно задумал коснуться сокровищ лабиринта». «А я бы считал», — вмешался намарх Эмсуха, — «что опаснее всего обещание, данное им крестьянам. Доходы государства и наши, безусловно, уменьшатся, если простой народ начнет праздновать каждый седьмой день. А если еще фараон наделит их землей?» «Он и собирается это сделать», — подтвердил сидевший в задумчивости судья. «Действительно собирается?» — спросил намарх Горти. «Мне кажется, он только хочет получить деньги. Может быть, если ему предоставить кое-что из сокровищ лабиринта...» «Ни в коем случае», — перебил его Хрихор, — «опасность угрожает не государству, а только фараону, а это не одно и то же. Помните, что, подобно тому, как плотина крепка до тех пор, пока через нее не просочится ни одна струйка воды, так лабиринт до тех пор полон, пока мы не тронем в нем первого слитка золота. За первым слитком пойдет все остальное. К тому же, кого мы поддержим сокровищами богов и государства? Юнца, презирающего веру, унижающего жрецов и подстрекающего народ. Разве он не хуже Ассара? Тот, правда, варвар, но он не причиняет нам вреда». «Неприлично, что фараон так открыто ухаживает за женой своего приближенного в день его свадьбы», — заметил судья. «Хеброн сама его завлекает», — сказал намарх Горти. «Женщина всегда завлекает мужчину», — ответил намарх Эмсуха. «Но для того и дан человеку разум, чтобы он не грешил». «Разве фараон не является мужем всех женщин в Египте?» — прошептал намарх Апса. «К тому же грехи подлежат суду богов, а нас касаются лишь государственные вопросы». «Опасный он человек! Опасный!» — повторил намарх Эмсуха, тряся руками и головой. — «Нет ни малейшего сомнения, что простой народ потерял всякое уважение к начальству и со дня на день поднимет бунт. А тогда ни один верховный жрец или намарх не может быть уверенным не только в своей власти и имуществе, но даже и в жизни». — «Против бунта у меня есть средство», — заметил Мефрес. — «Какое?» «Во-первых, — заявил Мефрес, — бунт можно предупредить, внушив самым разумным из народа, что тот, кто обещает им столь большие льготы, сумасшедший». «Это самый здоровый человек, какой только может быть», — прошептал намарх Горти. «Надо только понять, чего он хочет». «Он сумасшедший, сумасшедший», — повторял Мафрес. «Его старший сводный брат уже изображает из себя обезьяну и пьянствует с парасхитами, и этот, того и жди, начнет делать то же самое». «Скверно это и никуда не годный прием — объявить сумасшедшим человека в здравом уме», — взял слово намарх Горти. «Потому что стоит народу почуять обман, как он вовсе перестанет нам верить, а тогда не избежать бунта». «Если я говорю, что Рамсес сумасшедший, то у меня, очевидно, есть доказательства», — заявил Мефрес. «Вот, послушайте». Вельможи зашевелились на скамьях. «Скажите», — продолжал Мефрес, — «решится ли человек в здравом уме, будучи наследником престола, вступить в борьбу с быком на глазах у нескольких тысяч азиатов? Станет ли здравомыслящий египтянин, притом царевич, шататься по ночам у финикийского храма? Бросит ли он без всякого повода, как рабыню, в людскую свою первую женщину, что явилось даже причиной смерти и ее, и ребенка?» Среди присутствующих пробежал ропот ужаса. «Все это, — продолжал верховный жрец, — мы видели в Бубасте. Кроме того, и я, и Ментесуфис были свидетелями пьяных оргий, на которых наследник, уже полусумасшедший, кощунствовал и оскорблял жрецов». «Было и так», — подтвердил Ментесуфис. «А как вы думаете, — продолжал все более страстно Мефрес, — здравомыслящий человек, будучи главнокомандующим, покинет армию, чтобы погнаться за несколькими ливийскими бандитами? Я уже не говорю о множестве мелких фактов, вроде хотя бы... проекта дать крестьянам землю и отдых каждый седьмой день. Но спрашиваю вас, могу ли я считать человека здоровым, если он совершил столько преступлений без всякого повода? Так, ни с того, ни с сего».

«О, государь, только не приказывай мне ночью отдавать честь Херихору или Мефресу!» — воскликнула Эннана. «Я не уверен, что при виде их меч сам не вырвется у меня из ножен». Рамсес улыбнулся. «Твой меч мой», — ответил он, — «и может быть вынут из ножен только тогда, когда я прикажу». Он кивнул головой Эннане и пошел дальше. Вскоре фараон очутился у скрытых в чаще ворот. Ему показалось, что он слышит шорох. Он быстро спросил. «Хеброн?» Навстречу Рамсесу выбежала фигура, одетая в темный плащ, и припала к нему, шепча. «Это ты, государь? Это ты? Как долго ждала я?» Фараон, чувствуя, что она вырывается из его объятий, взял ее на руки и отнес в беседку. По дороге с него упал плащ. Рамсес хотел было его поднять, но раздумал. На следующий день досточтимейшая царица Никотриса вызвала к себе Тутмоса. Взглянув на нее, любимец фараона испугался. Царица была ужасно бледна. Глаза у нее ввалились и блуждали, как у безумной. «Садись», — сказала она, указывая на табурет рядом со своим креслом. Тутмос не решался сесть. «Садись и поклянись, что никому не расскажешь того, что я тебе сейчас скажу». «Клянусь тенью моего отца», — произнес Тутмос. «Слушай», — тихо сказала царица, — «я была для тебя почти что матерью, и если ты выдашь тайну, боги покарают тебя». «Нет, тогда бедствия, что нависли над моим родом, не минуют и тебя». Тутмос слушал, недоумевая. «Сумасшедшая», — подумал он в испуге. «Посмотри сюда, в окно, на это дерево. Ты знаешь, кого я видела минувшей ночью на дереве за окном?» «Наверное, это был сводный брат его святейшества». «Нет, это был не он, это был Рамсес. Мой сын, мой Рамсес». «На дереве? Минувшей ночью?» «Да. Свет факела отчетливо падал на его лицо и фигуру. На нем был хитон в белую и синюю полосу. Взгляд его был безумным. Он дико смеялся, как тот несчастный его брат, и говорил, «Смотри, мама, я уже умею летать, чего не умел ни Сети, ни Рамсес Великий, ни Хеопс. Смотри, какие у меня растут крылья». Он протянул ко мне руку, и я, не помня себя от горя, прикоснулась к ней через окно. Тогда он спрыгнул с дерева и убежал. Тутмос слушал в ужасе. Но вдруг он стукнул себя по голове. «Это был не Рамсес», — ответил он решительно. — Это был человек, очень похожий на него, подлый грек Ликон, который убил его сына, а сейчас находится в руках жрецов. Это не Рамсес. Это проделка тех негодяев, Херихора и Мефреса. На лице царицы блеснула надежда, но только на минуту. — Неужели я не узнала бы моего сына? — Ликон, говорят, поразительно похож на Рамсеса. — Это проделки жрецов, — настаивал Тутмос. — Негодяи! Смерти мало для них! — А фараон ночевал дома? — спросила вдруг царица. Тутмос смутился и опустил глаза. «Значит, не ночевал?» «Ночевал», — ответил неуверенно фаворит. «Ты лжешь. Но скажи мне, по крайней мере, был ли на нем хитон в белую и синюю полосу?» «Не помню», — прошептал Тутмос. «Опять лжешь. А плащ? Разве это не плащ моего сына? Мой невольник нашел его на этом самом дереве». Царица встала и вынула из сундука коричневый плащ с капюшоном. В ту же минуту Тутмос вспомнил, что фараон вернулся после полуночи без плаща и даже оправдывался перед ним, что потерял его где-то в саду. Тутмос колебался, обдумывая что-то, но потом ответил решительно. «Нет, царица, это был не государь, а Ликон. Это преступная проделка жрецов, о которой надо немедленно сообщить его святейшеству». «А если там Рамсес?» — еще раз спросила царица, хотя в глазах ее уже светилась искра надежды. Тутмос колебался. Его догадка относительно Ликона была разумной и могла быть правильной, но все же кое-что наводило на подозрение, что царица видела действительно Рамсеса. Он вернулся домой после полуночи, был одет в хитон в белую и синюю полосу, потерял плащ, ведь и брат его был сумасшедшим. Да, наконец, разве могло ошибиться сердце матери? В душе Тутмоса проснулись сомнения. К счастью, пока он колебался, душа царицы озарилась надеждой. «Хорошо, что ты мне напомнил про Ликона. Из-за него Мефрес заподозрил Рамсеса в убийстве сына. А теперь он, может быть, пользуется этим негодяем, чтобы обесславить фараона. Во всяком случае, ни слова никому о том, что я доверила одному тебе. Если Рамсес... Если в самом деле его постигло такое несчастье, то это может быть временно. Нельзя разглашать подобные слухи. Даже ему самому ничего не говори. Если же это преступная проделка жрецов... Тем более надо быть осторожным, хотя люди, прибегающие к подобным обманам, не могут быть сильны. — Я послежу за этим, — сказал Тутмос. — Но если я узнаю... — Только не говори Рамсесу. — Заклинаю тебя тенями отцов, — вскричала царица, протягивая с мольбой руки. — Фараон не простит им, отдаст их под суд, а тогда не миновать беды. Или будут присуждены к смерти высшие сановники государства, или суд оправдает их, и тогда лучше выследи Ликона и убей его без всякой жалости, как хищного зверя, как змею. Тутмос простился с царицей, значительно успокоившейся, в то время как его собственные опасения усилились. «Если этот подлый грек Ликон, которого жрецы держали в тюрьме, еще жив, — размышлял он, — то вместо того, чтобы лазить по деревьям и показываться царице, он бы предпочел бежать. Я сам облегчил бы ему побег и щедро наградил бы в придачу, если бы он мне открылся и искал у меня защиты от этих негодяев. Но хитон, плащ. Каким образом могла обмануться мать? С этих пор Тутмос избегал фараона и не решался смотреть ему в глаза. А так как и Рамсес избегал Тутмоса, то могло показаться, что горячая дружба их остыла. Но однажды вечером фараон снова призвал к себе своего любимца. «Мне надо, — сказал он, — поговорить с Хирамом о важных делах. Я ухожу. Дежурь здесь, у моей спальни, и если бы кто захотел видеть меня, не допускай». Когда Рамсес скрылся в таинственных галереях дворца, Тутмоса охватило беспокойство. «Может быть, — подумал он, — жрецы отравили его каким-нибудь дурманом, и он, чувствуя припадок болезни, убегает из дому? Увидим». Фараон вернулся поздно, после полуночи. Плащ, правда, на нем был, но не свой, а солдатский. Встревоженный Тутмос не спал до утра, ожидая, что его скоро опять позовет царица. Царица его не позвала, но во время утреннего смотра офицер Эннана попросил своего начальника на несколько слов. Когда они остались вдвоем в отдельном покое, Эннана упал к ногам Тутмоса, моля его никому не рассказывать, что сейчас услышит. «Что случилось?» — спросил Тутмос, чувствуя, как сердце его холодеет. «Начальник», — сказал Эннана, — «вчера около полуночи два моих солдата схватили в саду ногого человека, который бегал и кричал нечеловеческим голосом. Его привели ко мне, и начальник, убей меня!» Эннана опять упал к ногам Тутмоса. «Этот голый человек, это был... я не могу сказать». «Кто это был?» — спросил в ужасе Тутмос. «Я ничего больше не скажу», — простонал Эннана. «Я снял с себя свой плащ и покрыл им священную наготу. Я хотел отвезти его во дворец, но... Но государь приказал мне остаться и молчать». «И куда он пошел?» «Не знаю. Я не смотрел и не позволил смотреть солдатам. Он скрылся где-то в чаще парка. Я под страхом смерти приказал людям забыть о происшедшем», — закончил Эннана свой рассказ. Тутмос тем временем успел овладеть собой. «Не знаю», — сказал он холодно, — «не знаю и не понимаю ничего из того, что ты мне говорил. Только помни одно, что я сам бегал ногой, когда однажды выпил слишком много вина, и щедро наградил тех, кто меня не заметил. Крестьяне, Нана, крестьяне и работники всегда ходят голые, великие же только тогда, когда им понравится. И если бы мне или кому-нибудь из знатных забрело на ум встать на голову, умный и благочестивый офицер не должен этому удивляться». «Понимаю», — ответил Эннана, пристально глядя в глаза начальнику. — «И не только повторю это моим солдатам, но даже сейчас, сегодня же ночью, сняв платье, пойду бродить по саду, чтобы они знали, что старший имеет право делать что ему угодно». Несмотря, однако, на небольшое число лиц, видевших фараона или его двойника в состоянии сумасшествия, слух об этих странных прогулках распространился очень быстро. Через несколько дней все жители Фив, от парасхитов и водоносов до чиновников и купцов, шептали друг другу на ухо, что Рамсеса XIII постигло тоже несчастье, из-за которого его старшие братья были отстранены от престола. Страх и почтительность к фараону были так велики, что об этом боялись говорить вслух, особенно среди незнакомых. Однако все это знали, все за исключением самого Рамсеса. Тем удивительнее, что слух этот очень быстро облетел всю страну. Очевидно, он распространялся при содействии храмов, ибо только жрецы обладали секретом передачи известий в течение немногих часов из одного конца Египта в другой. Тутмосу никто прямо не говорил об этих гнусных слухах, но начальник фараоновой гвардии на каждом шагу чувствовал их действия. По поведению людей он догадывался, что прислуга, рабы, солдаты, поставщики двора говорят о сумасшествии царя, умолкая лишь тогда, когда их мог услышать кто-нибудь из придворных. Наконец, раздраженный и встревоженный Тутмос решил поговорить с фиванским намархом. Явившись к нему во дворец, Тутмос застал Антефа возлежащим на диване в зале, половина которого представляла как бы цветник, заполненный редкими растениями. Посередине бил фонтан розовой воды, по углам стояли статуи богов, стены были расписаны картинами, изображавшими деяния знатного намарха. Стоявший у изголовья черный невольник охлаждал господина опахалом из страусовых перьев. На полу сидел писец Номы и делал доклад. Лицо Тутмоса выражало такую тревогу, что намарх сейчас же отправил песца и невольника и, встав с дивана, осмотрел все углы, чтобы убедиться, что никто не подслушивает. «Достойнейший отец госпожи Хеброн, моей досточтимой супруги, — начал Тутмос, — по твоему поведению я вижу, что ты догадываешься, о чем я хочу говорить». «Фиванский намарх должен быть всегда предусмотрительным», — ответил Антеф. «Я предполагаю также, что начальник гвардии его святейшества не мог почтить меня визитом по пустому делу». С минуту оба смотрели друг другу в глаза. Наконец Тутмос сел рядом со своим тестем и прошептал. «Ты слышал подлые слухи, которые враги государства распространяют о нашем повелителе?» «Если речь идет о моей дочери Хеброн, — поспешил ответить намарх, — то заявляю тебе, что теперь ты ее господин и не можешь иметь ко мне претензий». Тут Тутмос небрежно махнул рукой. «Какие-то недостойные люди, — продолжал он, — распространяют слухи, будто фараон сошел с ума. Ты слышал это, мой отец?» Антеф покачал головой так неопределенно, что это могло означать как подтверждение, так и отрицание. Наконец он сказал, «Глупость человеческая необъятна, как море. Она все может вместить». Это не глупость, а преступные интриги жрецов. В их распоряжении есть человек, похожий на его святейшество, и они пользуются им для своих подлых махинаций. И он рассказал Намарху историю грека Ликона и о его преступлении в Губасти. «Об этом Ликоне, который убил ребенка-наследника, я слышал», — сказал Антеф. «Но где у тебя доказательства, что Мефрес арестовал Ликона в Губасти, привез его в Фивы и выпускает в царские сады, чтобы там разыгрывал сумасшедшего фараона?» «Вот потому-то я и спрашиваю тебя, достойнейший, что делать? Ведь я начальник гвардии и должен охранять честь и безопасность нашего господина». что делать», — повторил Антеф. «Прежде всего стараться, чтобы эти безбожные слухи не дошли до ушей фараона». «Почему?» «Потому что случится большое несчастье. Когда наш господин услышит, что Ликон притворяется сумасшедшим и выдает себя за него, он разгневается, страшно разгневается, и, естественно, обратит свою ярость против Херихора и Мефреса. Может быть, только посердится, может быть, заключит их в тюрьму, может быть, даже убьет. Но что бы он ни сделал, он сделает, не имея против них достаточных улик. А что тогда? Современный Египет уже не любит приносить жертвы богам, но может заступиться за недослуженно обиженных жрецов. А что тогда?» «Я думаю, — сказал Антеф, — это будет конец династии». «Как же быть?» «Выход один. Надо найти этого Ликона, — продолжал Антеф, — и доказать, что Мефрес и Херихор прятали его и заставляли изображать сумасшедшего фараона. Это ты должен сделать, если хочешь сохранить милость господина. Улик. Как можно больше улик? У нас не Ассирия. Верховных жрецов нельзя наказывать без суда, а никакой суд не осудит их без достаточных улик». «Да и откуда у тебя уверенность, что фараону не подлили какого-нибудь одурманивающего зелья? Ведь это было бы проще, чем посылать ночью человека, не знающего пароля и никогда не бывающего во дворце и парке». «Говорю тебе, про Ликона я слышал от кого-то, кажется, от Хирама, но не понимаю, каким образом Ликон мог бы в Фивах проделывать такие чудеса?» «Кстати, — перебил его Тутмос, — где Хирам?» «Сейчас же, после вашей свадьбы, уехал в Мемфис и на этих днях был уже в Хитене». Лицо Тутмоса опять приняло озабоченное выражение. «В ту ночь, — подумал он, — когда Кеннани привели голого человека, фараон говорил, что отправляется повидаться с Хирамом. А раз Хирама не было в Фивах, значит, его святейшество уже тогда не знал, что говорит». Тутмос вернулся сам не свой. Он уже не только не понимал, как поступить в этом неслыханном положении, но даже не знал, что думать. Если во время разговора с царицей Никатрисой он был почти уверен, что в парке появился Ликон, подосланный жрецами, то сейчас его уверенность поколебалась. И если так растерян был Тутмос, который каждый день видел Рамсеса, то что должно было происходить в сердцах посторонних людей? Самые верные сторонники фараона и его планов могли поколебаться, слыша со всех сторон, что их повелитель сумасшедший. Это был первый удар, нанесенный Рамсесу XIII жрецами. Незначительный сам по себе, он влек за собой неисчислимые последствия. Тутмос не только сомневался, но и страдал. Под легкомысленной внешностью в нем скрывался благородный и энергичный характер. И теперь, когда посягали на честь и могущество его господина, Тутмоса мучило бездействие. Ему казалось, будто он – комендант крепости, под которую подкапывается неприятель, а он только беспомощно смотрит на это. Эта мысль так мучила Тутмоса, что под ее влиянием у него явилась смелая идея. Встретив однажды верховного жреца Сэма, он обратился к нему. «Ты знаешь, какие слухи распространяют про нашего повелителя?» «Фараон молод. О нем могут ходить самые разнообразные слухи», — ответил Сэм, как-то странно глядя на Тутмоса. «Но это меня не касается. Я замещаю его святейшество в службе богам и стараюсь делать это как можно лучше, а остальное не моя забота». «Я знаю, что ты верный слуга фараона», — сказал Тутмос, — «и не собираюсь вмешиваться в тайны жрецов. Должен, однако, обратить твое внимание на одну мелочь. Я узнал из достоверных источников, что святой Мефрес прячет некоего грека Ликона, на котором тяготеют два преступления. Во-первых, он убийца сына фараона, а во-вторых, он слишком похож на его святейшество. Пусть же достойный Мефрес не навлекает позора на досточтимую жреческую касту и поскорее выдаст убийцу суду. Ибо если мы найдем Ликона, то, клянусь, Мефрес лишится не только своего сана, но и головы. В нашем государстве нельзя безнаказанно покровительствовать разбойникам и скрывать людей, похожих на верховного повелителя». Сэм, в присутствии которого Мефрес отнял Ликона у полиции, смутился, может быть, из опасений, что его подозревают в сообщничестве. Тем не менее он ответил: «Я постараюсь предупредить святого Мефреса об этих позорящих его подозрениях, но вы знаете, достойнейший, какая кара ждет людей, ложно обвиняющих кого-либо в преступлении». Знаю и беру на себя ответственность. Я настолько уверен в том, что говорю, что меня нисколько не беспокоят последствия моих подозрений. Беспокоиться об этом предоставляю досточтимому Мефресу и желаю ему, чтобы мне не пришлось перейти от предостережения к действиям». Разговор возымел последствия. С тех пор никто ни разу не видел двойника фараона. Но слухи не утихали. Рамсес XIII ничего не знал о них, так как даже Тутмос, опасаясь со стороны владыки необдуманных действий по отношению к жрецам, не сообщал ему ничего.